Видеозапись. Источник — YouTube-канал Мелани Лэнг. Дата публикации — 6 июня 2017 года. Здравствуйте, я Мелани Лэнг. Я завела этот канал, потому что хотела поговорить с вами о том, как тяжело мне дается материнство. Я искренне полагала, но я уже это делала, поэтому знаю, на что подписываюсь. Я думала, во второй раз будет легче. Смеется. Сейчас я в это уже не верю. Легче оно не стало. Это в миллион раз тяжелее. Мне потребовалось несколько месяцев, чтобы осознать, что мои эмоции и моя усталость — это не просто подавленное состояние после родов. Господи, как же я ненавижу этот термин. Ко мне утром заглянули подруги. Они такие молодцы. Отправили меня наверх принять душ, и у меня появилось немножко времени для себя. Когда они ушли, мне стало гораздо лучше, и я подумала: «Окей, я справлюсь. Я смогу сходить в супермаркет и купить кое-что». У меня осталось где-то 3 подгузника, и я уверена, что вы, ребята, знаете. Когда у вас остается так мало подгузников, то опасность очень высока. Они как будто знают, правда? Так что я подумала: «У меня в распоряжении целый день после обеда. Я справлюсь». Но затем Уильям проголодался, и к тому моменту, как мы добрались до супермаркета, Себастьяну уже была пора ужинать, и он начал капризничать. Я взяла огромную тележку с сиденьем для Себастьяна и маленьким стульчиком для Уильяма. С трудом, но Уильям заснул, так что мне, по крайней мере, удалось купить все, что надо, без его воплей на весь магазин. Затем я вернулась в машину, и Себастьян попытался вылезти из своего сиденья, так что я схватила его подмышку, пока открывала машину. Еще одна мамочка ждала, пока я освобожу парковочное место, и по ней было видно, что она в стрессе, поэтому я поторопилась. Я запрыгнула в машину и уехала. Я почти выехала с парковки, когда вспомнила: «Уильям, я оставила его в тележке». Можете в это поверить? Я оставила своего новорожденного ребенка. Он дороже всего в мире, и я оставила его. Я поехала обратно и увидела его там, где оставила. Я читала все эти истории про то, какая я ужасная мать, потому что вышла на работу, когда Себастьян был еще совсем крошкой, или потому что прекратила кормить грудью, или потому что использовала неправильные подгузники. Все мамы чувствуют это осуждение. Но когда оно в письменном виде на страницах журналов и в онлайне, это больно. От этого становится так трудно верить в свои способности быть матерью. Мамочка, которая заняла мое парковочное место, была с Уильямом, и она крепко меня обняла и сказала не волноваться, потому что с ней однажды случилось точно такое же происшествие, и что я все делала хорошо. Надо было спросить, как ее зовут. Я хотела бы сказать ей, как сильно мне помогли ее слова, и что ее поддержка чувствовалась как самые приятные и дорогие слова в жизни. Ее поддержка значила для меня так много. Сейчас бывают дни, когда я даже не думаю, что смогу одеться, не то что заботиться о моих прекрасных мальчишках. Несколько минут я просидела в машине, и после этого поехала прямиком к моему врачу, который поставил мне диагноз «послеродовая депрессия». И несмотря на то, что мне прописали лекарства, которые я буду принимать и которые, я знаю, мне помогут, сам по себе диагноз и понимание того, что я не должна себя так чувствовать, уже помогли мне. Я прекрасно понимаю, что это видео попадет в кучу заголовков. Я знаю, что меня будут осуждать и разрывать на кусочки. Но я все равно это делаю, потому что хочу, чтобы все мамочки, у которых, как и у меня, дела идут хуже некуда, знали, что они не одни. И поскольку я сама одна из этих мамочек, я тоже хочу знать, что я не одна. Это мой способ обратиться за помощью. Привет и, пожалуйста, помогите. Фин. Я с опасением относился к каналу на YouTube. Я не хотел, чтобы это отрицательно сказалось на Мелани, особенно когда она находилась в таком ранимом состоянии. Но на самом деле он принес ей кучу пользы. Она публиковала видео в 3 часа утра, когда на ней не было никакой косметики, а на голове волосы были небрежно собраны в пучок. Она рассказывала все как есть. Она делала это для себя, но в реальности это помогло многим матерям. Вик Уотсон, редактор таблоидов. Я не говорю, что YouTube-канал Мелани был каким-то трюком. Даже я мог видеть, что эмоции в тех видео были настоящие. Я говорю это с точки зрения пиар. Ход был гениальным. Мы опубликовали историю. По-моему, в заголовке было что-то типа «Мелани оставила ребенка в супермаркете». Мы получили тысячи и тысячи жалоб на эту историю. В социальных сетях нас за это тоже в клочья разнесли. Словно фанаты Мелани со всей страны набросились на нас откуда ни возьмись. Газете объявили бойкот, и мы потеряли множество читателей. Нация высказалась, и она сказала нам прекратить поливать Мелани грязью. И мы послушались. Вместо этого мы стали ее главными фанатами до того самого момента, пока в 2018 году на поверхность не всплыла история о ее браке. Ее фанатам было наплевать на то, что мы тогда печатали. Они отчаянно пытались узнать, что же происходит. Мелани Лэнг. Видеозапись 8 из 9. Опубликована на YouTube-канале Мелани Лэнг 6 августа 2022 года. Ничего не изменилось. Я сегодня так устала. Я ничего не делала, но я очень устала. Просто хотела сказать, что я еще тут. Я Мелани Лэнг. Не забывайте про меня. Сэр Питер Лэнг. Моя сторона событий, не опубликованная. Интервью между фактическим автором Райаном Моррисом и Питером Лэнгом 8 октября 2022 года. Райан. Итак, Лэнг Косметикс ежеквартально приносит миллионные прибыли. Бэби Лэнг – один из самых продаваемых брендов детской косметики на рынке. Мелани замужем, у нее 2 детей. Все шло хорошо. Когда же ситуация поменялась для Мелани? Питер. Сложно назвать точную дату. Мелани вышла на работу после декрета с Уильямом. Она была вымотана и достаточно эмоциональна. Она немного потеряла хватку, что было понятно. Но только после выхода истории нянечки в районе Рождества 2018 года ситуация кардинально поменялась для Мелани. Райан.